от автора. «Когда я была молодой мамой и начинающей учительницей, вопросы воспитания детей волновали меня очень сильно. На одном из обучающих семинаров я услышала о принципах Корчика и будто прозрела, будто луч солнца осветил мне путь. Он отстаивал не раз и навсегда установленные правила, как лучший способ воспитания детей, а отношение к ребенку как к личности, уважение, понимание детей и их потребностей. Другими словами, он учил, как любить ребенка. На том семинаре наставник рассказал нам и о жизни Корчика. Поразительно, что раньше я никогда не слышала об этом замечательном человеке. И решила написать книгу, чтобы о его идеях и жизни узнала как можно больше людей. Однако у меня было две проблемы. Я очень мало знала о его жизни и не умела писать книги. Я начала посещать писательские курсы. Издала 3 книги, и только 10 лет спустя взялась писать о Корчике. Мне пришлось погрузиться в самые мрачные страницы истории 20 века. Я много читала, в том числе дневники из Варшавского гетто и записки Януша Корчика, Мэри Берг, Адама Чернякова, Михаила Зильберберга, Галины Бирнбаум, Владислава Шпильмана, Янины Давид, Ицхака Цукермана, различные свидетельства из первых рук, из архивов «Онег Шаббат». Примечание: «Онег Шаббат» — подпольная еврейская неформальная группа в Варшавском гетто, которая создавала архив и документировала жизнь в гетто. Конец примечания. Опубликованные в книге «Слова переживут нас». В поисках книг о Корчике я посещала британскую библиотеку, библиотеку Вайнера, польскую библиотеку в Лондоне и бодлианскую библиотеку в Оксфорде. О жизни Корчика я прочитала в книгах Бетти Джин Лифтон, Ханны Морткович Альчаковой, Игоря Неверли, Шломо Наделя и Адира Коэна. Мне также удалось найти некоторые работы Корчика, в том числе «Как любить ребенка», «Право ребенка на уважение», «Когда я снова стану маленьким» и «Король мать уж первый». Я связалась с некоторыми ассоциациями Януша Корчика по всему миру и обнаружила, что Миша Враблевский является главой ассоциации Корчика в Швеции. Но его сын, Роман Враблевский Вассерман, сообщил, что Миша недавно скончался, и выразил готовность помочь. Я поехала в Швецию, чтобы встретиться с Романом, и в последующие годы он стал моим другом. От него я получила много ценной информации о Корчике и Варшавском гетто. Эта книга была бы невозможна без его упорного труда, его щедрости, с которой он делился историей жизни своих родителей. Родители Романа, Миша и София, работали с Корчиком до и во время войны, жили в гетто вместе с ним и детьми. Они были немногими из более чем полумиллионного населения Варшавского гетто, кто выжил. Эта книга также стала историей их судьбы. Начиная работу над книгой, я поехала в Варшаву, чтобы посетить музей Корчика, просветительский и исследовательский центр «Корчакианум». Он расположен в здании первого приюта Корчика на улице Крахмальной, ныне Якторовской. Экскурсию для меня провела Агнешка Витковская-Крич. Кроме того, я посетила новый музей истории польских евреев «Полин» и прочитала рассказы Исаака Башевиса Зингера о довоенной еврейской Варшаве. Через Романа на мои вопросы отвечала Ева Братасевич, гид по еврейской Варшаве. Роман также связался с Барбарой Энгелкинг, и многие детали жизни гетто я почерпнула из ее книги «Варшавское гетто», написанной совместно с Яциком Леочиком. Во время войны Варшава была практически стерта с лица земли. В наши дни средневековый центр представляет собой почти идеальную реконструкцию, которой на самом деле не более 50 лет. Гетто и многие еврейские районы исчезли, на их месте теперь жилые кварталы времен социализма и современные офисные здания. Однако можно отыскать части стены гетто и уцелевшие старые постройки, а также мысленно представить те места, пройдя по историческим местам, отыскивая их на карте. Синагога Ножиков и площадь Гжибовского существуют и поныне. В целости со времен гетто сохранились и несколько зданий. Сначала моя рукопись была так напичкана фактами, что ее было трудно читать. Поэтому, следуя совету моего агента Дженни Хьюсон и редакторов издательства «Корвус» Сары О'Кифф и Сюзанны Гамильтон, я переписала книгу заново, сделав из нее роман с придуманными сценами, дала простор воображению и позволила себе те же вольности, что и режиссер, снимающий исторический фильм. Я очень благодарна этим женщинам за их советы, внимательное отношение к моей работе и готовность вложить столько усилий в эту книгу. Я решила придерживаться точности в биографии Корчика, в деталях военного времени, а недостающие подробности, например, о еде и транспорте, почерпнуть из исследований. Некоторые детали я подмечала в фильмах, например, в «Пианисте», где Поланский приложил огромные усилия, чтобы воссоздать точные исторические реалии, основанные на его собственных воспоминаниях о краковском гетто. Я посмотрела фильм Анджея Вайды 1990 года о Корчике, прекрасное поэтическое воссоздание тех событий. Заядлыми кинодокументалистами варшавского гетто были и сами нацисты. Эти материалы также доступны в интернете. Януш Корчик — псевдоним, который писатель взял, когда стал известным в Польше. Настоящее его имя — Генрих Гольдшмидт. Он родился в 1879 году в богатой еврейской семье успешного адвоката. Его родители общались как с польскими, так и с еврейскими друзьями в Варшаве Финдесикль. Конец века, французский. Корчик не осознавал, что он еврей, пока не умерла его канарейка. Ему тогда было 5 лет, он похоронил птицу во дворе. Но польский мальчик сказал ему, что он не имеет права поставить крест на могиле, потому что птица принадлежала еврею. Польша в те дни была разделена между 3 сверхдержавами — Германией, Россией и Австро-Венгрией. Корчик начал учиться в российской школе, где телесные наказания приводили его в ужас. Из-за тех воспоминаний он всю жизнь стремился дать ребенку право голоса и научить взрослых понимать детей. Любимый и талантливый отец Корчика умер в лечебнице для умалишенных Творки, когда Корчику было всего 18 лет. Семья обеднела, и Корчик был вынужден содержать мать и сестру. Он подрабатывал репетитором и учился на врача. Позже Корчик стал успешным педиатром и, кроме того, известным писателем, издав романы о жизни беспризорных детей, с которыми он работал в свободное время. Царская полиция преследовала его за участие в крамольном летучем университете, где Корчика чрезвычайно увлекали новаторские лекции по экспериментальной психологии. В конце концов, он решил последовать зову сердца, оставить медицину и полностью посвятить себя работе с детьми в убогом приюте, которым руководила замечательная молодая женщина по имени Стефа Вильчинская. Он и Стефа так и проработали вместе всю жизнь, посвятив ее детям. После Первой мировой войны Корчик открыл в Варшаве приют и для польских сирот, где старшей воспитательницей стала Марина Фальская. После Первой мировой войны Польша обрела независимость. Следующее десятилетие было золотым временем для королевства детей Корчика. Он много писал и читал лекции о детях и для детей. Вел на радио передачи о воспитании детей, основал детскую газету и был адвокатом в суде по делам несовершеннолетних правонарушителей. Но с наступлением экономической депрессии в 1930-х годах в Европе распространились идеи фашизма. Польша становилась все более националистической, и работа Корчика была свернута из-за того, что он был евреем. Корчик одним из первых начал заниматься вопросами благополучия ребенка и детской психологии. В начале 20 века, еще совсем молодым, он задавал себе вопрос, почему многие дети несчастны. В Варшаве масса детей жила в трущобах, и это были брошенные и нелюбимые существа. Да и дети богатых родителей зачастую казались разочарованными и обиженными, несмотря на материальный достаток. Будто взрослые забыли, что значит быть ребенком. Взрослым необходимо научиться общаться с детьми и говорить на их языке. Он пришел к такому выводу, исходя из собственного опыта. Когда Корчик был молодым врачом-стажером, он хотел лечить не только физические недуги детей, но и их души. Преисполненный решимости сделать детей счастливее, впервые направляясь в летний лагерь для детей из трущоб, он приехал туда с гвоздикой в петлице, вооружившись знаниями из книг, сумкой полной игр, добрыми намерениями. В первую неделю жизнь в лагере больше напоминала бардак. Корчик обнаружил, что с мальчиками отношения не складываются. Приходилось кричать на них, укладывая спать, и даже прибегать к угрозам. Стыдясь своего поведения и смущаясь, он спросил мальчиков, почему, по их мнению, все идет не так. После разговора он понял, что его политика не оправдала себя. Он старался относиться ко всем одинаково, но все дети разные. У них разные потребности во сне, еде, разные размеры одежды и интересы. Он понял, что лишь внимательно слушая и узнавая детей, можно найти такие методы воспитания, которые помогут детям расти, оставаясь при этом самими собой. Каждый ребенок отныне стал для него человеком, которого следовало уважать, считаться с его мыслями и чувствами. Кроме того, он пришел к выводу, что для того, чтобы успешно руководить группой из 30 мальчиков, необходимо тщательное предварительное планирование. Следующим летом он ехал в лагерь со списками, расписаниями, приложил массу усилий, чтобы узнать поближе каждого мальчика. Неудивительно, что на этот раз и он, и дети прекрасно провели лето в деревне. Он понял, что воспитание детей – это знания, полученные в том числе и в результате неудачных попыток, постоянный поиск приемов, которые работают на благо ребенка. «Я хочу, чтобы все знали и любили это состояние «я не знаю», когда дело касается воспитания детей, полной жизни и ослепляющих сюрпризов». По этой причине Корчик всегда ставил уважение и знакомство с ребенком намного выше, чем книги экспертов в области педагогики, хотя не отрицал, что и они бывают полезны. Никакая книга, никакой врач не заменит тщательного наблюдения за ребенком. Мамы и папы должны доверять своему чутью в отношении собственного ребенка, основанному на многолетних наблюдениях и глубоком знании своего ребенка. Прежде всего он рассматривал воспитание детей как отношения, а не как средство контроля. Он считал, что взрослый отвечает за безопасность и счастье ребенка, но это означает ответственность, а не возможность выйти из себя или проявить несправедливость ради собственного удобства. Он ненавидел физические наказания, считая их неправильными и совершенно неэффективными. Он понимал, что взрослый сам должен быть зрелой личностью. Прежде чем вы начнете устанавливать законы для детей и руководить ими, убедитесь, что вы вырастили и воспитали ребенка внутри себя. Он не считал правильным отношение к детству как ко времени подготовки к более важному периоду – взрослой жизни. Ребенок не становится человеком завтра. Он человек уже сегодня. У них есть право на долю счастья. Он учил и детей, и взрослых относиться друг к другу с сочувствием. Он с легкостью мог сказать ребенку, что занят работой или чтением, или просто устал, и предложить тому самому найти себе занятие, поиграть где-нибудь поблизости, а если вдруг понадобится помощь, обращаться в любое время. Он учил детей социальной ответственности, организовав суд сверстников, на котором дети жаловались друг на друга и обсуждали, правильно ли поступили участники конфликта, пытались учитывать чувства других и тем самым развивали чувство справедливости. Наказания в основном представляли собой письменные предупреждения. Корчик знал, что дети находят утешение в религии, в которой они выросли, и давал как еврейским, так и христианским детям возможность молиться или посещать службы, если они того пожелают. Он не был практикующим иудеем, но был воспитан на принципах религии. И хотя не придерживался определенного вероучения, он верил в любящего всех Бога и читал много религиозно-философской литературы. Он говорил, что его религия, его священный долг – защищать детей. Он считал, что ребенок принадлежит самому себе, и что не только родители, но и все общество обязано заботиться о своих детях. Своих детей у него не было, но для сотен детей он стал настоящим отцом. Корчик твердо верил, что на детях держится мир, что основа государственности – не какая-то этническая или культурная группа, а забота общества обо всех детях, независимо от вероисповедания или расы. Он понимал, что общество, где дети не окружены заботой и вниманием, не может считаться цивилизованным, и его конец неизбежен. Именно так и произошло в нацистском Рейхе, когда были убиты тысячи детей в 1942 году в Варшаве, Польше и по всей Европе. Это преступление выглядит особенно бесчеловечным в сравнении с готовностью Корчика защищать права и счастье детей до самого конца, когда он отправился с ними в лагерь смерти. Идеи Корчика актуальны сегодня как никогда. Что определяет нацию? Как воспитать независимых, счастливых, любимых и любящих детей? Самая меткая характеристика творчества Корчика – возможно, принадлежит одному из его подопечных, которому дали прочесть некоторые из высказываний доктора. «Я хочу, чтобы все родители могли читать Януша Корчика, потому что тогда дети будут счастливее». Эту книгу я с благодарностью посвящаю моим детям и мужу, которые столько лет жили с историей о Корчике, Роману и всей семье Миши и Софии за то, что они рассказали свою историю новым поколениям, а также дочери Нюры Тессе Валабрек и ее семье. Но в первую очередь эта книга посвящается Корчику и всем детям на Земле.